оглушающе прогремел выстрел. Маттео вскочил, уронил нож и блуждающим взглядом огляделся вокруг. Он не был ранен, так как Марианна целилась в статую. Но он испустил ужасный вопль, заметив, что у Люсинды исчез подбородок. Обезумев, он бросился к ней, но ледяной голос Марианны заставил его остановиться. — Стойте, Маттео! — сказала она, отбросив ставший бесполезным пистолет и доставая из-за пояса другой. — Я могла бы убить вас, но мне не хочется лишать вашего хозяина такого верного слуги. Тем не менее, если вы не послушаетесь, вторая пуля предназначена вам. И вы могли убедиться, что я всегда попадаю в цель. Я изуродовала вашу дьяволицу. Следующая пуля найдет вас. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Возьмите Агату и отнесите ее в комнату. Это приказ. Повторять не буду. И она угрожающе повела дулом пистолета в его сторону. Но смысл сказанных ею слов, похоже, не дошел до него. С безумными глазами и перекошенным ртом он полз на четвереньках по развалинам, пытаясь встать. Острые камни и колючки кустарника оставляли его совершенно бесчувственным. Он действительно казался жертвой чудовищного транса. И по мере того, как он приближался, Марианне становилось все более жутко при мысли о том, что ей придется сделать, чтобы защититься от этого человека, силы которого, очевидно, удесятерились. «Стрелять в упор!» «Остановитесь!» — крикнула она. «Назад! Вы слышите? Назад!» Но он не слышал ее. Ему удалось встать, и он приближался с протянутыми руками, с пугающим взглядом лунатика. Марианна невольно отступила на шаг, другой. Она никак не могла решиться выстрелить. Словно какая-то сила, более могущественная, чем ее воля, парализовала ей руку. Может быть, ее ошеломил ужас, и сам Маттео с конвульсивно подергивающимся лицом, черным одеянием, избитыми до крови руками, похожей на извергнутого преисподней демона. Марианна чувствовала, что силы покидают ее. Она еще отступила, пытаясь нащупать свободной рукой вход в туннель, но, очевидно, она отклонилась в сторону, и сзади были только трава и листья. Может быть, ей удастся спрятаться в зарослях? Но вдруг нога ее за что-то зацепилась, и она упала. А Маттео был все ближе и ближе. Он казался гигантом, нависшим над нею. При падении пистолет выпал из руки Марианны, и она поняла, что погибла. Она хотела крикнуть, но крик замер в ее горле. Послышался подобный раскатам грома грохот. И с другой стороны прогалины, из зарослей, появилось фантастическое видение. Большая белая лошадь, несущая черного всадника, который с поднятым хлыстом обрушился на Маттео и показался молодой женщине сказочным великаном. Его облик вызвал у нее крик ужаса. Прежде чем упасть в обморок, она успела заметить под шляпой плоское лицо, белесое и неподвижное, на котором черными дырами сверкали глаза, а ниже — что-то бесформенное, прятавшееся в складках просторного плаща. Это было оседлавшее Ильдерима привидение, возникший из мрака призрак, спешивший на помощь к ней. От ужаса застонав, она потеряла сознание. Марианна так никогда и не узнала, сколько времени она провела в беспамятстве. Когда она открыла глаза с ощущением избавления от бесконечного кошмара, она увидела, что лежит на кровати в своей комнате, и ей, еще сонной, показалось, будто действительно все это приснилось. Снаружи доносился шум ветра, но больше ничего не было слышно. Конечно, это был только сон. Комната Агаты прогалена, борьба с безумным Матео, ужасный всадник на Ильдериме. И она почувствовала глубокое облегчение. Все это было настолько невероятным. Очевидно, ее мозг слишком возбудился, если смог представить столь отвратительную сцену. В этот час Агата должна еще мирно спать в своей постели, не ведая о той роли, которую она сыграла в ночной фантазии ее хозяйки. Чтобы окончательно прийти в себя, Марианна хотела встать и освежить лицо водой. Но, отбросив покрывало, она увидела, что лежит обнаженная среди разбросанных неведомой рукой ароматных цветов жасмина. Значит, это был не сон. Все оказалось явью. Прогалина, черная месса, выстрел из пистолета, ярость Матео и, наконец, вмешательство ужасного всадника. Вспоминая это, она ощутила, как волосы встают дыбом у нее на голове, а по всему телу бегут мурашки. Неужели все же он принес ее сюда? Это не мог быть Матео. Матео хотел убить ее, и она еще успела увидеть, как он упал под ударом хлыста всадника. Тогда это князь принес ее, раздел, уложил в кровать, осыпал пахучими цветами полностью отданное ему бесчувственное тело. Может быть, и... Нет, подобное невозможно. К тому же, как он мог это сделать, если, по его словам, подтвержденным кардиналом, он ни за что не хотел, чтобы его брак стал реальностью? Однако, отчаянно пытаясь пробиться сквозь окутавшее ее сознание во время беспамятства туман, ей показалось, что она ощущала поцелуи и ласки. Панический ужас сорвал Марианну с постели. Ей хотелось бежать. Любой ценой бежать и немедленно покинуть этот дом, где ей грозило безумие, где отъезд крестного оставил ее беззащитной перед всеми опасностями жилища, населенного людьми, для которых тайны были хлебом насущным. Она хотела снова встретить чистое небо, солнце и мирные пейзажи Франции, может быть, менее романтичные, но гораздо более спокойные, тишину ее уютного особняка на Лильской улице, веселые глаза Аркадиуса. И даже это ей казалось чудесным, неистовую ярость Наполеона. Все, вплоть до угрозы со стороны Франсиса Кранмера, которые неизбежно нависнет над нею при возвращении домой. Да, лучше это, чем извращенная, чувственная атмосфера, в которой она задыхалась и против которой восставала ее жизнерадостная молодость. Даже не подумав одеться, она снова побежала к Агате, с радостью убедилась, что девушка тоже возвращена в свою постель, и не стала даром терять времени. Кто ее принес? Что сталось с Матео? Это сейчас не занимало молодую женщину. С рожденной страхом силой она так энергично встряхнула девушку, что та пробудилась. Но поскольку Агата, видимо, еще под действием снотворного, никак не могла прийти в себя и полными сна глазами таращилась на нее, Марианна схватила с туалетного столика кувшин с водой и выплеснула его содержимое в лицо Агате, которая вздрогнула, задохнулась, но в конце концов полностью проснулась. — Наконец-то! — воскликнула Марианна. — Вставайте, Агата, и торопитесь. Надо упаковать багаж, разбудить Гракха, сказать ему, чтобы он сейчас же закладывал лошадей. Срочно! Но, госпожа! — забормотала девушка, изумленная необычным способом пробуждения среди ночи и видом хозяйки, единственным одеянием которой были распущенные волосы. — Госпожа, разве мы уезжаем? — Сейчас же. — Я хочу встретить восход солнца в пути. Ну-ка, вставай да поживей! Пока промокшая Агата выбиралась из постели, охваченная жаждой деятельности Марианна, побежала в свою комнату, опорожнила сундуки и шкафы, вытащила вещи из небольшого чуланчика рядом с ванной и начала укладываться без всякого порядка. Когда несколько минут спустя появилась горничная, сухая и одетая, она нашла свою хозяйку среди невообразимого раззора. При виде этого зрелища Агата на ходу подхватила пеньюар и накинула его на плечи Марианны, до сих пор не обратившей внимания на свою наготу. — Госпожа простудится, — заметила она укоризненным тоном, но не решилась спросить о чем-нибудь. — Спасибо. Теперь помоги мне привести все это в порядок. Или нет, лучше пойди разбуди Гракха, а затем... Нет, я сама пойду. — Об этом не может быть и речи. — возмутилась Агата. — Госпожа спокойно оденется, пока я пойду за Гракхом. — Как можно идти в людскую босиком в одном пеньюаре? Я скажу Донне Лавинии, чтобы она пришла на помощь. Агата едва успела выйти, как к изумлению Марианны появилась экономка, тщательно одетая, словно она этой ночью и не ложилась в постель. Может быть, ее разбудил поднятый хозяйкой шум, но она не была удивлена, найдя молодую женщину среди чемоданов и разбросанных вещей. Она сделала реверанс так же безупречно и спокойно, словно сейчас было 8 или 10 часов. — Ваша милость покидает нас? — спросила она только. — Да, Донна Лавиния. И я замечаю, что это вас не особенно удивляет. Голубые глаза экономки с участием остановились на раскрасневшемся лице Марианны. Она печально улыбнулась. «С тех пор, как господин кардинал покинул нас, я боялась, что это произойдет. Оставшись здесь одна, госпожа не могла не пробудить темные силы, которые еще правят в этой обители. Она хотела слишком много знать, и ее красота из тех, что порождают драмы. Не во зло, будь ей сказано, я счастлива, что госпожа уезжает. Так будет лучше для всех. — Что вы хотите сказать? — спросила Марианна, нахмурив брови, ибо спокойствие Лавинии удивило ее. Похоже, что экономка уже знала о событиях сегодняшней ночи. Что монсеньор, только что вернувшись, заперся у себя с отцом Амунди, которого он срочно потребовал, что Маттео Дамиани заперт в подвале, и что молния ударила за холмом у грота, ибо я сама видела там ослепительный свет и слышала грохот обвала. Для госпожи сейчас лучше будет уехать. «Когда она вернется, я не вернусь никогда», — сказала Марианна непримиримым тоном, который не произвел особого впечатления на Донну Лавинию. Она только улыбнулась. «Придется. Разве госпожа не взяла на себя обязательства? Когда она вернется, к тому времени дела пойдут иначе. Я верю, что нечего будет больше бояться. Князь, я видела его, — оборвала ее Марианна. — Он ужасен. Я подумала, что вижу призрак. Он так напугал меня. Это гипсовое лицо. Нет, мягко поправила ее Лавиния. Простая маска. Маска из белой кожи. Не надо таить зла против него. Он более чем когда-либо заслуживает сожаления. Ибо этой ночью он ужасно страдал. Я упакую чемоданы. Чувствуя себя озадаченной, Марианна наблюдала, как она взад-вперед ходила по просторной комнате, складывая платье и белье, упаковывала в коробки обувь и все это ловко укладывала в открытые сундуки и чемоданы. Когда она хотела положить туда же шкатулки с драгоценностями, Марианна вмешалась. — Нет, не надо, я не хочу их увозить. — Именно надо. Неужели вы хотите привести нашего хозяина в еще большее отчаяние? Он будет этим сильно оскорблен и подумает, что ваша милость считает его ответственным за все и сердится на него. Она не сказала, за что именно. С обескураженным видом Марианна показала, что она согласна. Она уже не знала, что и думать. Ей даже стало немного стыдно из-за охватившей ее паники. Но она не могла найти в себе силы отменить свой приказ и остаться здесь еще на некоторое время. Нет, она должна уехать. Находясь вне этого беспокойного обиталища, она сможет обо всем спокойно поразмыслить, поставить, как говорится, все точки над «и», но в данный момент оставаться здесь было бы неразумно. Она сможет избежать угрозы сойти с ума, только когда между нею и виллой Сант-Анна проляжет длинная лента дороги, которая позволит ей задуматься над событиями этой ночи, не опасаясь за свой разум. Ей просто необходимо удалиться от всадника на Иль-де-Риме. Когда она, наконец, была готова, багаж упакован, и от входа донесся шум остановившейся кареты, она обратилась к Донне Лавинии. «Я обещала крестному дождаться его», — начала она печально, — «однако уезжаю. Пусть это не тревожит вас, княгиня, я скажу ему, или, скорее, и князь, и я, мы расскажем ему все». Сообщите ему также, что я возвращаюсь в Париж, что я ему напишу сюда, поскольку я не знаю, куда он потом поедет. Скажите ему, наконец, что я этого не хотела. И я знаю, что он желал мне только добра. И что к тому же все будет хорошо. Позже вы это узнаете. Счастливого пути, ваша милость. И никогда не забывайте, что этот дом ваш, как и все, принадлежащее нашему хозяину. Будьте уверены, что отныне он будет вам покровительствовать, и когда вы решите вернуться, сделайте это без боязни. Марианна чувствовала сострадание к этой старой женщине, которая делала все, чтобы сгладить в ее памяти тягостные впечатления от пребывания здесь. Она знала, что позже, может быть, пожалеет о своем малогероическом поведении, но она знала также, что когда она вернется сюда, поскольку она обязана вернуться, она никогда не сделает это в одиночку. Надо обязательно, чтобы кардинал или Аркадиус, или оба вместе были с нею. Подумав об этом, она с любовью протянула руки Донне Лавинии. «Будьте спокойны, Донна Лавиния. Попрощайтесь за меня с вашим хозяином. И спасибо. Спасибо за все. Я вас не забуду. Когда я вернусь, будет ребенок, и все пойдет по-другому. Скажите об этом князю». Когда она, наконец, села в карету, предрассветный туман окутывал парк, придавая ему удивительную нереальность. Ночной ветер утих. Стало пасмурно и сыро. Погода явно менялась. В любую минуту мог пойти дождь. Но Марианна, расположившись с Агатой в глубине кареты, чувствовала теперь себя в укрытии, защищенной от всех зловещих чар, подлинных или вымышленных, скрытых в прекрасном поместье. Она возвращалась домой, к тем, кого она любила. Ничто больше не могло ей угрожать. Щелкнул бич, карета тронулась под звяканье мундштуков и легкое поскрипывание рессор. Песок аллеи шуршал под колесами. Лошади пошли рысью. Марианна прижалась щекой к холодной коже обивки и закрыла глаза. Ее измученное сердце успокоилось, но она внезапно почувствовала смертельную усталость. В то время как тяжелая карета углубилась в утренний туман, чтобы начать длинную дорогу к Парижу, она задумалась над нелепостью и жестокостью ее участи, обрекшей ее на эти непрерывные скитания в поисках, если невозможного счастья, то хотя бы тихого убежища. Она приехала сюда, бежав от недостойного и преступного мужа. Она приехала матерью, не будучи супругой, чтобы ребенок, которого зачала в ней любовь императора, мог жить с высоко поднятой головой. И она, наконец, приехала с невысказанной надеждой навсегда отвести нависшую над нею и ее жизнью угрозу. Она возвращается богатой, наделенная княжеским титулом, знатным именем, с безупречной отныне честью. Но в ее опустошенном сердце не было больше ни иллюзий, ни нежности. Она возвращается. Но к чему? К жалким крохам любви, которые сможет предложить ей супруг Марии Луизы? К темной угрозе мстительной ненависти Франсиса Кранмера? К грустному одиночеству, ибо ей в будущем надлежит строго соблюдать приличие, раз Езон не смог или не захотел приехать? В конечном счете, в конце дороги ее ожидало только старое жилище с портретом и верным другом, будущий ребенок и перспективы, которые она совершенно не могла себе представить. Снова неизвестность. Конец книги. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Терновский.